Когда Конфуций странствовал на Западе, в Вэй, Янь Юань задал вопрос наставнику Золотому. «Что думаете вы о поступках учителя?» «Твой учитель зашел в тупик. Как жаль!» — воскликнул наставник Золотой. «Почему?» — спросил Янь Юань. «Пока при обряде соломенное чучело собаки еще не показывали», — ответил наставник Золотой. «Ее укладывают в корзину, покрывают узорчатым платком, а покойник и жрец, чтобы приблизиться к ней, соблюдают пост. А после обряда, когда это чучело выбросят, прохожие топчут его голову и спину. Солому же просто сжигают, готовя пищу. Если кто-нибудь снова подберет чучело собаки, уложит в корзину, покроет узорчатым платком и, странствуя, будет под ней спать, ему приснится кошмар, или он засорит себе глаза. Ныне же твой учитель опять подбирает залежалые чучела собак времен древних царей, зазывает учеников, с ними странствует и спит под чучелом. Поэтому-то на него свалили дерево в Сун. Он заметал следы при бегстве из Вэй, терпел бедствия в Шан и Джоу. Разве это не было кошмарным сном? Он был осажден между Чэнь и Цай. 7 дней оставался без горячей пищи, на грани смерти. Разве это не было засорением глаз? Ведь по воде лучше всего передвигаться в лодке, а по суше — в повозке. А в лодке можно передвигаться по воде, но толкать лодку по суше не значит, ли всю жизнь не сделать ни шага? Разве древность не отличается от нашего времени, как вода от суши? Разве джоуские порядки не отличаются от лузских, как лодка от повозки? Применять ныне в Лу джоуские порядки не то же ли, что толкать лодку по суху? Утомительно и бесполезно, да и для здоровья вредно. Конфуций не ведает, что движение безгранично, что, соответствуя вещам, все развитие бесконечно. Разве ты не видел колодезного журавля? Черпаешь воду, нагибаешь, отпустишь — поднимается. Ведь человек его нагибает, а не он нагибает человека. Поэтому его поклоны не могут обидеть людей. Так же и обряды, и долг, а законы и меры времен трех владык и 5 предков уважали не за то, что они были одинаковыми, а за то, что отвечали порядку. Поэтому сравнивать обряды и долг, а законы и меры времен трех владык и 5 предков — то же, что уподоблять друг другу резань и грушу, мандарин и помелон. Хотя все они съедобны, но вкус у всех различный. Так же и обряды, долг, законы, меры изменяются в соответствии с временем. Если же ныне оденем обезьяну в платье джугуна, она непременно станет кусать, грызть, точить, рвать платье и не успокоится, пока его с себя не стащит. Изучая различия между древностью и современностью, видим, что они подобны различию между обезьяной и джугуном. В старину красавица Си-Ши из-за боли в сердце хмурилась при всех вселении. И на нее залюбовалась некая уродина, и, вернувшись к себе домой, также стала хвататься за сердце и хмуриться при всех в своем селении. Однако богачи, завидя ее, запирали накрепко ворота и не показывались, а бедняки, завидя ее, уходили прочь, уводя с собой жен и сыновей. Уродина поняла лишь, что хмурится красиво, но не поняла, почему красиво. Жаль, и твой учитель оказался в таком же тупике. Конфуций дожил до 50 лет и 1 года, а не слышал о пути. Тогда он отправился на юг, достиг Пэй, увиделся с Лао-цзы, и тот его спросил: «Ты пришел? Я слышал, что ты добродетельный с севера. Ты также обрел путь?» «Еще не обрел», — ответил Конфуций. «Как же ты его искал?» — спросил Лао-цзы. «Я искал его в мерах и числах, но за 5 лет так и не обрел». «Как же ты еще искал?» «Я искал его в силах жара и холода, но за 10 лет и 2 года так и не обрел». «Так», — сказал Лао-цзы, — «если бы путь можно было подносить в дар, каждый поднес бы его своему государю. Если бы путь можно было подавать, каждый подал бы его своим родителям. Если бы о пути можно было поведать другим, каждый поведал бы о нем своим старшим и младшим братьям. Если бы путь можно было вручать другим, каждый вручил бы его своим сыновьям и внукам. Но этого сделать нельзя по той причине, что путь не задержится у того, у кого внутри нет главного, не подойдет тому, кто внешне ему не пара. Если путь исходит изнутри, то не воспринимается извне, от мудрого человека не изойдет. Если входит извне, то не станет главным внутри, и мудрый человек его не прячет. Слава — общее достояние. Много от нее забирать нельзя. Милосердие и справедливость — это словно постоялый двор древних государей. Там можно разок переночевать. Долго жить нельзя, многие встречные будут укорять. Настоящие люди древности проходили дорогой милосердия, останавливались на ночлег у справедливости, чтобы странствовать в беспредельной пустоте, кормиться от небольшого поля, обрабатывать невзятый взаймы огород, жить на приволье, недеянии. От небольшого поля легко прокормиться, с незаложенного невзятого взаймы огорода не отдавать займа. Древние это называли странствиями в сборе истинного. Кто считает истинным богатство, не способен уступить жалованье. Кто считает истинным славу, не способен уступить имени. Кто любит власть, не способен отдать ее рукоять другому. Тот, кто держит все это в руках, дрожит. Кто их отдает, страдает. Ни у кого из них нет зеркала, чтобы увидеть себя. Тот, кто не прекращает, становится убийцей природного. Гнев и милость, внимание и возврат, советы и обучение, жизнь и казнь — эти 8 действий — орудия исправления. Но применять их способен лишь тот, кто следует за великими изменениями и ничему не препятствует. Поэтому и говорится: исправляет тот, кто действует правильно. Перед тем, чье сердце с этим не согласно, не откроются врата природы.